Глава 4. Наступил октябрь 1949 года. Закончив штабные учения Северной группы войск, Рокоссовский взял очередной отпуск. Более 2 месяцев он не видел семьи, и его потянуло в Москву. Накануне он получил письмо от жены, где она сообщала о том, что через 5-6 дней подрядчики заканчивают строить дачу. И было бы неплохо, чтобы он сам, как главный проектировщик, принял бы от них работу. Его присутствие обязательно еще и потому, что жители села Салтыковка написали анонимное письмо в ЦК КПСС, в котором обвиняют хозяина дачи в капиталистических замашках. С письмом поручено разобраться министру вооруженных сил Николаю Александровичу Булганину. Жена писала, что он недавно звонил и просил передать, чтобы Рокоссовский нашел время для поездки в Москву. Все эти обстоятельства заставили маршала, не раздумывая, улететь в столицу. Уязвленный такой нелепой жалобой, Рокоссовский на следующий день после прилета позвонил Булганину. «Николай Александрович, я в Москве. Горю желанием выехать на дачу». «Хорошо, что позвонил. Сроки жалобы подпирают. Через 2 часа моя машина будет у твоего подъезда». На северо-западе, в 40 километрах от Москвы, в 1947 году, маршал получил участок земли для строительства дачи. Как мы знаем, он с детства любил природу и никогда не расставался с ней, где бы ему ни приходилось служить — в Забайкалье, в Монголии, в Белоруссии, на Украине. Охотник рядового звания, как часто называли его товарищи по рыбалке и охоте, любил посидеть с удочкой на берегу реки или озера, побродить с ружьем, как только для этого представлялась малейшая возможность. И теперь он строил дом, чтобы, уйдя от активных дел, можно было отдыхать на природе. Ему никогда не приходило в голову, что на него могут жаловаться по поводу того, что он на свою маршальскую зарплату будет строить дом в Подмосковье. День был по-осеннему прохладным, хмуро задумалось небо и с утра плакало снежно-дождевыми слезами. Дворники на ветровом стекле машины едва успевали убирать осеннюю слякоть. На улицах деревень в усталой позе иногда попадались живые души, пахло гнилью, за заборами дворов качались на ветру красные гроздья рябины. Булганин сидел на заднем сиденье левее Рокоссовского и угрюмо молчал. Его спокойное лицо с тонкими чертами, с маленькими сидеющими усами и бородкой не выражало никаких эмоций. Рокоссовский открыл окно машины, завозился и, пошуршав в кармане, закурил папиросу. «Я думал, закончится война и появится возможность отдохнуть», — сказал он. «Все оказалось не так. Снова приходится вертеться, как белки в колесе. Жизнь моя по-прежнему похожа на фронтовую, то лечу на самолете, то плыву на корабле, то еду на машине. Так и не знаю, когда я доеду до места». «Может, это и хорошо, — сказал Булганин. — Каждый человек всю свою жизнь должен ворочить свой камень, и если он его докатит до последней точки и поставит на место, то на этом, видимо, и закончится его жизнь». «Да, с этим нельзя не согласиться. Но все-таки хочется пожить на даче, собраться с мыслями, может, даже кое-что написать». «Рано еще, Константин Константинович, мечтать об отдыхе», — произнес Булганин и, порывшись в портфеле, достал лист бумаги. «Почитай, что пишут люди насчет дачи». Рокоссовский, выбросив в окно потушенный окурок, вгляделся в текст. «В Центральный комитет КПСС. Жалоба. Мы, жители села Салтыковка, отдаем все силы для того, чтобы в нашей родной стране был как можно скорее построен самый справедливый строй на земле — социализм. Вот уже много лет мы получаем мизерную плату за трудодень. Почти все нашими руками заработанное идет в общий котел — государству. Мы не в обиде на это, так как хорошо понимаем, что чем лучше мы будем трудиться, тем скорее наступит для нашего народа счастливое будущее. В то время, когда у нас нет средств для ремонта крыши дома, когда наши дети не всегда имеют кусок хлеба, рядом с нашим селом строится дворец-дача. Мы пришли к выводу, что не все понимают задачи, стоящие перед страной, так, как мы их понимаем, и думают не о благополучии своего народа, а заботятся только о себе. Мы очень удивились, когда узнали, что строящаяся дача принадлежит прославленному полководцу Великой Отечественной войны маршалу Рокоссовскому. Очень жаль, что коммунист Рокоссовский теряет классовую бдительность и превращается в простого обывателя. Он так может совсем оторваться от народных масс и уплыть назад к капитализму на своем буржуазном корабле, который называется «дачей». Пока не поздно, просим принять к члену партии Рокоссовскому строгие меры и остановить строительство этого поместья. Группа ветеранов партии, села Салтыковка. Булганин погладил свою профессорскую бородку и, повернувшись к Рокоссовскому, спросил: «Ну и как?» «Все это смешно и грустно». «Смешно, не смешно, а приказано разобраться». «А кто возражает? Пожалуйста». Вскоре машина остановилась на окраине леса. «Красивое место», — произнес Булганин, подходя к строителям, прибивавшим штакетник. Он надел плащ, натянул на голову капюшон. «Да, красивое. Этот пейзаж достоин кисти Шишкина. Над деревней висели косматые облака. Из низко плававшей тучи сыпалась то водяная пыль, то мелкая снежная крупа. Тихо шумели сосны и ели, лениво помахивая ветвями. Двухэтажная дача из бруса примыкала к лесу. На первом этаже было 4 комнаты, на втором — 2. Когда Булганин и Рокоссовский поднялись на второй этаж, они застали там 2 строителей, которые сидели на полу за бутылкой водки. «Это с какой радости вы тут пируете?» — спросил Рокоссовский. «Вроде рабочий день не кончился». «Продрогли и решили малость погреться», — ответил низкорослый мужчина, оказавшийся бригадиром. «Откройте окно, пусть выйдут винные пары», — сказал Булганин. «А то здесь дышать нечем». Бригадир распахнул окно и, повернувшись к Рокоссовскому, сказал: «Константин Константинович, через пару дней мы готовы представить итоги нашей работы на ваш суд». «Хорошо, я обязательно подъеду». Булганин то ходил по комнатам, то присаживался на крыльце на табуретку, то снова поднимался и, вдыхая острый смолистый воздух, ходил по двору. Под конец осмотра он подошел к Рокоссовскому, стоявшему у хозблока, посмотрел на его озабоченное лицо и сказал: «Константин Константинович, у меня есть дельное предложение. Готов выслушать. Но сначала скажи, зачем тебе приспичило строить за свой счет дачу?» «У меня что, маленькая зарплата? Да мы тебе построим дачу за государственный счет в 2 раза лучше». «За это спасибо, но я хочу построить ее сам. Средства у меня на это есть». «У нас отбоя нет от желающих, а ты отказываешься». «Зря, Костя, зря. Нет, мне этот вариант не подходит. Я бы тебе не советовал связываться с группой членов партии. — Я что-нибудь делаю противозаконное? — Да нет, — улыбнулся Булганин. — Но они от тебя не отстанут. Не думаю, что я буду им костью в горле. Попишут и успокоятся, — произнес Рокоссовский, прикуривая. — Главное, чтобы те, кому поручено разбираться по этой анонимке, не показали жалобщикам, что они им сочувствуют. — Выходит, ты отказываешься от моего предложения? — Ну, выходит, отказываюсь, — улыбнулся Рокоссовский. — Эх, ну что ж, дело хозяйское. Когда Рокоссовский проводил Булганина, в городе уже было темно. Он сидел в машине и курил. Такое случалось с ним почти всегда, когда надо было принимать какое-нибудь ответственное решение. Пока машина плутала по освещенным улицам, стояла на перекрестках у светофоров, у него напряженно работала мысль. Дочь Наденьку, которой уже исполнилось 5 лет, он еще не видел. Его воображение много раз рисовало эту встречу, но она так и не состоялась. И в этом он повинен сам. Он почувствовал такое сильное желание увидеть дочь, что, заметив цветочный киоск, тут же остановил машину, купил букет алых роз и дал команду водителю. В универмаг «Детский мир». Вскоре, облепленный пакетами, коробками, будто Дед Мороз в новогоднюю ночь, Рокоссовский на лифте поднялся на 5-й этаж, нашел 401-й номер квартиры и, покраснев, нажал на кнопку звонка. «Костя!» В проеме двери стояла Валентина. Она смотрела на него во все глаза. «Да, как видишь», — смущенно произнес он. «Проходи», — сказала она, застегивая на груди халат. Он зашел в прихожую, взглянул на Валентину, более изумленную, чем обрадованную, и протянул цветы. — Спасибо. — Кто там, мама? — послышался детский голос из комнаты. — Это знакомый дядя, доченька, — ответила мать. — Мы встречались с ним на фронте. Я его лечила. В легком светлом платьице подошла девочка и, прижавшись светлой головкой к маме, подняла на незнакомца голубые глаза. «Ну, что смотришь? А как тебя звать?» Растерявшись от пронзительного взгляда дочери, он пытался придать своему голосу шутливый тон. «Меня зовут Наденька», — насупившись, ответила девочка. «А меня?» «Меня зовут дядя Костя», — выдавил Рокоссовский, не зная, как представиться малышке. — Раздевайся, — сказала Валентина, — вешалка рядом. Она зашла с дочерью в спальне и вскоре появилась перед маршалом в темном платье с беленьким воротничком. Она была стройна и красива. Он на миг увидел прежнюю Валентину Круглову, с которой он познакомился в 1937 году в Кремле, а затем память его перенесла в лето на Брянщине, когда он, увидев ее у зеркала, потерял голову. — В ногах, правда, нет, — повела бровями Валентина. — Садись, пожалуйста. — Я сейчас. Он собрал все подарки, разложил их на столе. — Наденька, вот эту куклу зовут Машенька, а эту — Наташа. У девочки загорелись глаза от любопытства. Она прижимала обеими ручонками куклы и, моргая глазенками, смотрела то на мать, то на куклы, то на доброго дядю. Она не могла понять, откуда на нее свалилось такое счастье. — Иди ко мне, Наденька. Рокоссовский взял на руки сразу же посмелевшую девочку. Он смотрел на ее застенчиво-ласковое личико и чувство, которое он носил в себе после известия о ее рождении, были запечатлены во всем его облике. Глаза повлажнели, лицо таяло от нежности, с губ не сходила добрая улыбка. В его душу вселилась какая-то труднообъяснимая радость. Сладко ныло сердце. Он прижал к себе малышку и на мгновение замер. Валентина сначала смотрела на них широко открытыми глазами, потом опустила голову и внезапно заплакала. Плечи ее вздрагивали. Сквозь пальцы, которыми она прикрывала глаза, сочились слезы. Девочка встрепенулась, вырвалась из рук Рокоссовского и покосилась на него злыми глазами. — Ты обидел мою маму! — воскликнула она, надув сердечком губы. Уловив своим детским умом какой-то подвох в появлении в их доме этого дяди, она собрала подарки, положила их на стол и сквозь слезы сказала: «Мне не нужны твои подарки». Валентина поспешно вытерла слезы, прижала к себе дочь: «Наденька, дядя не виноват в том, что я заплакал. У меня внезапно заболели зубы. Дядя этот очень хороший, ты его не обижай». Что-то тупо кололо под сердцем Рокоссовского, и он не знал, что делать дальше, оставаться или уходить. Валентина подошла к столу, развернула коробки, в которых оказалось около десятка платьев для девочки от 5 до 10 лет. «Смотри, Надюша!» Она показывала дочке подарки. «Одно платье лучше другого. Тебе нравится?» «Нет, они плохие». Девочка продолжала смотреть недоверчиво, из-под лобья, на Рокоссовского. Валентина незаметно для дочери взяла в столе плитку шоколада и протянула ее Рокоссовскому, мол, попробуй задобрить. «Наденька», — сказал он, держа за спиной шоколад, — «а я знаю, что ты больше всего на свете любишь». — «Нет, не знаешь». — «Хорошо, может, я действительно не знаю, тогда ты мне скажи, что тебе больше всего нравится». — «Шоколадка», — сказала девочка. — «Правильно, я не ошибся», — улыбнулся он. — «Получи свою любимую шоколадку». — «Спасибо», — улыбнулась она. Рокоссовский покорно смотрел в глаза девочки, вымаливая хотя бы каплю ласки, но Наденька оказалась с характером. Она весь вечер вела себя с ним настороженно. Видимо, она не поверила тому, что причина плача матери заключалась в зубной боли. Вскоре девочка уснула, и Рокоссовский мог вдоволь налюбоваться ее нежным и красивым личиком, ласковой детской усмешкой, которая, как ему показалось, очень похожа на его улыбку. Обе ее новые куклы отдыхали рядом. — «Алюш, нелегко тебе живется? — спросил Рокоссовский, когда они заканчивали пить чай. — «Не надо об этом, Костя». Валентина глубоко вздохнула, окинула его грустным взглядом. «Теперь разговор этот ни к чему. У тебя есть законная жена, дочь. Тебе только не хватало моих забот. Я работаю в военном госпитале, зарплата у меня по нынешним временам приличная. Каждый месяц получаем помощь от тебя. Спасибо, что помнишь о нас, не забываешь». «Да вот все как-то не так. Я давно собирался...» — «Нет, нет, Костя, ты не беспокойся», — перебила его она. — «Мы живем нормально, ты не думай». У Валентины на глаза навернулись слезы. — «Ой, ты меня извини». Рокоссовский пристально посмотрел на Круглову и опустил голову. — «Извини, это пройдет», — говорила она, вытирая платком глаза. — «У всех женщин глаза на мокром месте». Рокоссовский взглянул на часы. — «Валюш, мне пора. Они вышли из-за стола. Валентина взяла под руку маршала и подвела его к выходу. Она помогла ему надеть плащ и подняла на него потемневшие глаза. Побледневшее лицо и напряженный излом бровей выдавали ее сильное душевное волнение. Видно было, что она борется с собой, чтобы не разрыдаться. Они с минуту стояли молча и смотрели друг на друга. — Береги нашу малышку, — ласково произнес Рокоссовский. — Я буду вам звонить. — До свидания. Валентина резко отняла руку. Он нагнулся, поцеловал ее в щеку и вышел. Накрапывал дождь. Он прошел через густую тьму, покрывшую двор, и на освещенной тусклыми фонарями улице сел в машину. На следующий день после приема дачи Рокоссовский объявил, что есть возможность поехать в санаторий в Сочи и что он настроен воспользоваться этим случаем. Юлия Петровна, словно догадываясь о его душевном надломе, отказалась ехать с ним в Сочи под видом занятости. У дочери большая нагрузка в институте, и ей надо облегчить домашние заботы. Рокоссовский для приличия пожал плечами, развел руками, но уговаривать жену не стал. О, если бы знали его домашние, как ему хотелось теперь побыть одному! Вроде бы летел домой на крыльях, а встретился с Валентиной и Наденькой, и к семье появилось стойкое равнодушие. Он будто очнулся от тяжелого сна, открыл глаза и увидел, что его словно подменили. Ему даже стало стыдно глядеть в глаза жене, дочери, не хотелось приходить домой. Тайный голос говорил ему, что отдых, морской климат, плавание, общение с новыми людьми вернут его в семью, и он вновь будет по-прежнему счастлив. Не прошло и 5 суток, как он уже был в Сочи в двухместном номере санатория. Разложив свои вещи по шкафам и тумбочкам, он вышел на балкон. Второй месяц осени подходил к концу, а здесь, в Сочи, продолжался бархатный сезон. Он с содроганием вспоминал промозглую московскую осень с ее черными тучами, сумрачными влажными днями и восторженно смотрел на бирюзовое теплое небо, на раскаленный шар солнца, полыхавший над самым морским горизонтом. Яркие лучи заходящего светила, отражаясь от поверхности воды, заливали кипящими искрами длинный шлейф морского пути от самого горизонта до зеленого мыса, раскинувшегося у подножия санатория. Отсюда с высоты море выглядело огромным и синим, словно поле, густо засеянное льном и васильками. Поужинав, Рокоссовский вышел во двор санатория. Отдыхающие неторопливо гуляли по дорожкам среди пальм, тропических вечно зеленых деревьев, и украдкой бросали на него взгляды, то ли любуясь его высокой стройной фигурой, затянутой в белый спортивного покроя костюм, то ли узнавая в нем маршала Рокоссовского. Чтобы не мозолить людям глаза, он вышел за ворота и поднялся на каменистую площадку, с которой город и море были видны как на ладони. В распадках на склонах гор мигали огни санаториев и домов отдыха. Ему казалось, что весь берег покрыт громадными шатрами, от которых гирляндами спускаются огни к морю, затопленному густой теменью. Где-то далеко вспыхивал огоньками маяк, да на рейде загадочными звездами светились корабли. Мощные репродукторы разносили веселую беспечную музыку. Он представил себе, как отдыхают семейные пары, радуются жизни, праздничные застолья, женский возглас и смех, звон фужеров, песни. Уже поздно вечером он шел к себе в номер, прислушивался к своим шагам, к голосам влюбленных, хрусту гальки под ногами и приходил к неутешительному выводу — этот отдых не принесет ему желанного облегчения. Он зашел в номер, принял душ, а спать не хотелось. Он открыл холодильник, взял бутылку боржоми, шипучая струя заиграла на дне стакана, и пока он пил, приятно щекотало горло. Рокоссовский вновь вышел на балкон. Из тишины ночи едва доносился шорох прибоя. Он думал о разных событиях, о своих делах в группе войск, но этих размышлений хватило ненадолго. «Невозможно уйти от самого себя», — подумал он. «Все то, что с тобой происходит, не вылечить ни лекарствами, ни самовнушением. Вновь обрести семью ты сможешь только тогда, когда между женой и тобой произойдет разговор на чистоту. Чем дольше я буду скрывать от нее правду, тем глубже будет становиться пропасть между нами». Он начал вспоминать, как он сухо попрощался с женой, когда уезжал в санаторий. Ему показалось, что Юлия Петровна вела себя так, как обычно, избегала его взгляда и вроде бы хотела что-то сказать на прощание, но передумала и, не сдерживая слезы, отвернулась. Он зашел в номер, закурил и уставился на телефонный аппарат. Теперь он был во власти одного желания — немедленно переговорить с женой и рассказать ей все. Какое жена примет решение, так и будет. Но дальше играть с ней в прятки он не в силах. Что бы ни случилось, но он должен освободиться от этой непосильной душевной ноши. Рокоссовский жадно затянулся, отложил дымящуюся папиросу в пепельницу и набрал номер телефона. — Я слушаю, — ответила усталым голосом жена. — Ты скажи, Юлия, Ада дома? — Нет. Их факультет продолжает работать в каком-то подмосковном колхозе на уборке картошки. — Она скоро вернется? — спросил Рокоссовский, чтобы как-то заполнить паузу и приступить к тяжелым объяснениям. — Дней через 10. — Пусть поработает. Это ей на пользу. — Как ты доехал? — Хорошо. — Почему не спишь? — Да вот не спится. — Почему? — Знаешь, Юленька, я не могу больше так, — сказал Рокоссовский взволнованным голосом. — Нам надо с тобой откровенно поговорить. — Я перед тобой виноват. Ты должна все знать. — А я и так знаю, — тихо ответила жена. — Что ты знаешь? — настороженно спросил он. — Я знаю, что у тебя была другая женщина, что твоей дочери уже 5 лет, и ее зовут Надеждой. Рокоссовский замолчал и затянулся папиросой. — Так почему же ты молчал? — Ты молчишь, и я молчу. — Если бы я заговорила, что бы изменилось, — сказала Юлия Петровна, удивляясь своему спокойствию. Я подозреваю, что ты был у них, поэтому у тебя такое настроение. — Юленька, так и есть, — воскликнул Рокоссовский. — Тогда почему ты мне не сказал? Я бы малышке приготовила подарки. Ведь она такая же твоя дочь, как и Ада. — Юленька, милый, ты на меня не обижаешься? — Костя, не ты первый, не ты последний, — дрогнувшим голосом произнесла жена. — Я даже готовила себя к тому, что ты, по примеру других, уйдешь к той женщине навсегда. — Юленька, милая, прости меня. Я от тебя ни за что не уйду, — говорил он, боясь, что жена положит трубку. Мне об этом стало известно месяц тому назад, и я передумала все варианты, и тот, о котором ты говоришь, для меня самый лучший. — Спасибо, родная. Ты сняла с моей души камень. — Спокойной ночи. В телефонной трубке раздались гудки. Рокоссовский посмотрел на трубку так, словно она обладала каким-то волшебным свойством. Он радостно улыбнулся, поцеловал ее и положил. За 10 дней отдыха Рокоссовский почувствовал себя бодрым, энергичным, помолодевшим, полным радужных надежд. Рано утром, напевая про себя какую-то знакомую мелодию, он подошел к теннисной площадке, огороженной высокими железными сетками. Он присел в тени магнолии, украшенной пышными белыми цветами, и стал ждать какого-нибудь любителя игры. Вскоре подошла молодая высокая девушка. — Сыграем? — спросила она, увидев ракетку в руках Рокоссовского. — С удовольствием, — улыбнулся он. —